Гостиница «Метрополь». 1898-1905 годы. Лев Кекушев, Вильям Валькот. Гостиница «Метрополь» — это манифест стиля модерн в Москве, и она должна была быть не просто гостиницей. Ее придумал предприниматель, меценат и просто неординарная личность Савва Мамонтов. Одним из увлечений Саввы Ивановича была опера. Еще с 1885 года он поддерживал различные оперные труппы, которые играли то в театре Леонозова в Камергерском переулке, то в театре Солодовникова на Дмитровке. Отсутствие собственной площадки не давало покоя меценату, и он решил построить свой театр. Мамонтов задумал культурный центр, который бы объединял в себе, собственно, театр, выставочные залы, кинотеатр, танцзалы, магазины, зимний сад со скейтинг-рингом, рестораны и гостиницу. Все под одной крышей. Идея сильно опередила свое время. Настолько сложно организованный центр культуры и искусств и сегодня надо поискать. Но, увы, жизнь внесла свои коррективы. В 1898 году Савва Иванович создал первую строительную компанию в Москве — Северное домостроительное общество. «Метрополь» стал ее самым большим проектом. Через год прошел международный конкурс на лучший фасад здания. Первую премию получил Лев Кекушев, однако Мамонтов выбрал проект начинающего архитектора Вильяма Валькота. Мы с вами уже видели два его особняка. В том же году Савва Иванович попал под арест по обвинению в незаконных финансовых операциях. Хотя он и был оправдан, судебный процесс его разорил. Строительство «Метрополя» перешло в руки компании-партнера Мамонтова, Санкт-Петербургского общества страхований. Те, конечно, отказались от всяких малоприбыльных культурных функций и построили просто гостиницу с рестораном. Однако фасады гостиницы возводились согласно первоначальной задумке. Они стали витриной русского модерна в монументальном искусстве. Фронтоны украшены майоликовыми панно. Еще в 1889 году Савва Мамонтов создал в Абрамцеве керамическую мастерскую. Ее главным художником стал Михаил Врубель. 7 лет спустя мастерская переместилась в Москву на Бутырке, но сохранила название Абрамцева. На этом маршруте мы уже встречали майоликовую плитку, произведенную в мастерской, на особняках Якунчиковой и Соловьева. Самое крупное панно «Принцесса Грёза» выполнено по эскизу все того же Михаила Врубеля. В его основе сюжет популярный в те годы одноименной пьесы Эдмона Растана. Смерть принца и поэта Жофруа у ног своей музы, принцессы Мелисинды, можно понять как жертву, которую приносит художник на алтарь искусства и красоты. На малых панно — мифологические сюжеты, рассказывающие нам о ценностях эпохи модерна, природе, красоте, искусстве. Вообще на фасаде много керамики. Под панно в нишах расположены майоликовые вазы, эркеры, украшены плиткой с отливом из зеленого в фиолетовый. Все это произведено в мастерской Абрамцева. В уровне 4-го этажа вдоль 2 парадных фасадов тянется рельеф Николая Андреева. Мы уже встречали его работы на особняке Соловьева. Чуть ниже рельефа керамический бордюр, сегодня напоминающий какой-то орнамент, вязь. На самом деле здесь когда-то была выложена цитата из книги Фридриха Ницше «По ту сторону добра и зла». Скверно. Опять старая история. Окончив постройку дома, замечаешь, что научился кое-чему, что следовало знать, приступая к постройке. Вечное, печальное, слишком поздно. Традиция украшать здание надписями существовала издревле. Можно вспомнить, скажем, хромозданную надпись, бегущую вдоль барабана колокольни Иван Великий в Кремле. Или рельефные вывески, которые мы увидели на здании типографии Левинсона. Но на «Метрополе» впервые появляется отвлеченный текст, послание. Как здесь не вспомнить будущие слоганы эпохи авангарда? Скажем, нигде, кроме как в Моссельпроме, на стене дома Моссельпрома. Сегодня надпись эта плохо читается. В 1920-е годы ее частично уничтожили, чтобы поместить цитату из Ленина: «Только диктатура пролетариата в состоянии освободить человечество от власти капитала». Рекомендуем вам заглянуть внутрь гостиницы «Метрополь». В вестибюле сохранилась оригинальная лепнина и особенно хороший ресторан, перекрытый огромным зенитным фонарем с расписанными стеклами.